Поравнявшись со столом, Шарлотта уже была вполне уверена, что никаких алкогольных напитков здесь не подают. Она отошла от стола с большим пластиковым стаканом имбирного эля в руках и с полной сумятицей в голове. Если здесь не подают спиртного, откуда же взялись все эти пьяные парни? И ведь в основном они не просто навеселе, а едва держатся на ногах. Ураган пьяного веселья с неослабевающей силой бушевал в душном помещении. Пробравшись в более или менее тихий уголок, Шарлотта прислонилась к стене, чтобы сделать пару глотков. Она вроде поняла, что держится за свой пластиковый стакан, как утопающий за соломинку. Стакан с напитком. Ну да, девушка просто отошла в сторонку, чтобы перевести дух и попить. Вполне сносное обоснование ее существования в этом чуждом для нее пространстве. Конечно, не слишком весомое, но не хуже стояния в очереди. Да, она теперь не какой-то незваный гость, а обычная участница вечеринки, просто немного стеснительная и уставшая от всего этого гамма. Шарлотта делала все более медленные глотки, продолжая вглядываться в толпу, не рассчитывая, впрочем, что ей удастся высмотреть Беттину и Мими. Шум, качающиеся парни, раздирающие уши музыка, насыщенный влагой и запахом пота воздух, вспышки стробоскопов, из-за которых казалось, что все окружающие бьются в эпилептическом припадке, все это, помноженное на ощущение собственной ничтожности, уже почти доконало ее. Девушка непроизвольно ссутулилась, на лице появилось устало-беззащитное выражение, в общем, она совсем скисла. В этот момент она почувствовала, как кто-то уверенно взял ее за руку повыше локтя. Подняв голову, Шарлотта увидела перед собой парня лет 20 с небольшим. Выглядел он просто шикарно, этого нельзя было не заметить. Даже несмотря на то, что все лицо его пылало неестественным румянцем, а по вискам струйками стекал пот. Все в его внешности работало на создание внушающего уважения образа. Волевой подбородок, квадратная челюсть, аккуратно подстриженные каштановые волосы, светло-карие глаза со сверкающими в них искорками смотрели на Шарлотту с явным намеком на игривость, а улыбка была лишь слегка самодовольной. Одет он был в белую, хорошо выглаженную рубашку, такую свежую, что на ней еще были видны линии заломов, оставшиеся после того, как вещь отутюжили и аккуратно сложили. Хлопчатобумажные брюки цвета хаки не висели на незнакомце грязным бесформенным мешком, а были тоже чистые и наглаженные, и даже со стрелками, что поразило девушку до глубины души. Всем своим видом молодой человек давал понять, что он на этой тусовке не последняя персона, а имеет немалый вес. У Шарлотты ёкнуло сердце. Она представила себе, как этот парень, явно пользующийся тут авторитетом, сейчас спросит, кто тебя пригласил? Или что ты тут делаешь? «Привет», — сказал он, близко наклоняя к ней голову, чтобы Шарлотта могла его расслышать. «Можно тебя спросить? Хотя ты, наверное, уже устала от того, что тебе все время говорят, как ты похожа на Бритни Спирс». «Господи, да что он такое мелет?» В руках у него пластиковый стаканчик. Может, парень просто пьян? Или он с кем-то ее перепутал? Не в первую и даже не во вторую секунду Шарлотта позволила себе признаться в том, что незнакомец с ней заигрывает. От этой догадки она вся залилась краской, но постаралась изобразить приветливую улыбку, чтобы хотя бы не выглядеть полной непроходимой дурой. Наконец девушка сумела разжать челюсть и ответить. «Да нет. Вроде бы нет». «Ну и голосок. Он же просто не слышен в этом шуме. И что за идиотская улыбка, и что за идиотский двусмысленный ответ? Что этот парень про нее подумает? И как ему понимать ее слова? Нет, в том смысле, что Шарлотта не устала от сравнений с Бритни Спирс. Какой же нескладной, бестолковой и неуклюжей она выглядит среди всех этих продвинутых красоток с голыми пупками и в кожаных мини-юбках. Парень снова положил ладонь на ее руку, словно стараясь этим жестом выделить их двоих из общей толпы. После секундной паузы он сказал, «Ну так вот я тебе об этом говорю, а мы тут в Сейнт-Рее слов на ветер не бросаем».